Глава 45. Зал географических карт с дубовой обшивкой теплых тонов и подвесным деревянным потолком резко контрастирует с другими помещениями палаццо Векки, отделанными в основном камнем и штукатуркой. Первоначально здесь располагалась гардеробная комната дворца, а в многочисленных шкафах и кладовках великий герцог некогда хранил разные мелкие ценные вещи. Сегодня стены зала украшают карты. 53 цветных рисунка на коже, расписанных вручную, изображают мир, каким его видели флорентийцы в середине XVI века. В этом зале со столь впечатляющей коллекцией старинных карт центральное место занимает огромный глобус. Этот шар высотой в 6 футов, известный как Маппа Мунди, являлся самым большим глобусом в мире той эпохи. Причем, как утверждали современники, заставить его вращаться можно было легким прикосновением пальца. Сегодня глобус служит скорее последней остановкой туристов, которые после длинной анфилады музейных залов оказываются в тупиковой части помещения, обходят глобус и направляются на выход, туда, где начинали осмотр музея. Запыхавшись, Лэндон и Сиена вбежали в зал географических карт. Посередине высился величественный глобус Маппа Мунди, но Лэндон, даже не взглянув в его сторону, направился к картам, развешанным на стенах. «Нам нужна Армения», — сказал он. «Карта Армении». Совершенно не понимая, зачем это нужно, Сиена послушно направилась к правой стене и принялась искать карту Армении. Лэнгдон занялся тем же на левой стене, постепенно двигаясь вдоль нее. Аравия, Испания, Греция. Каждая страна была выписана с мельчайшими подробностями, что не могло не удивлять, поскольку рисунки были сделаны свыше 5 столетий назад, когда большую часть мира еще только предстояло нанести на карту и исследовать. Так где же Армения? Обычно эдетическая память Лэндона сохраняла живые и яркие воспоминания об увиденном, но от экскурсии по тайным ходам палаццо Векки, состоявшейся несколько лет назад, воспоминания остались довольно туманные. В немалой степени причиной тому был второй бокал красного вина Гая Небиола, в котором он не смог себе отказать за обедом перед экскурсией. Судя по всему, сорт винограда был назван Небиола, то есть легкий туман, совсем не случайно. Тем не менее, одну вещь во время той экскурсии Лэнгдон запомнил точно – карта Армении обладала уникальной особенностью. «Я же знаю, что она где-то здесь», — успокаивал себя Лэндон, продолжая осматривать казавшуюся бесконечной череду карт. «Армения!» — воскликнула Сиена из правого угла зала. «Здесь!» Лэндон бросился к ней, и она показала на карту Армении всем своим видом, говоря: «Ну вот, это карта, и что с того?» Понимая, что времени для объяснений нет, Лэнгдон ухватился за массивную раму и потянул на себя. Карта вместе с частью деревянной обшивки под ней повернулась, открывая потайной ход. «Ничего себе!» — восхищенно оценила Сиена. «Вот так Армения!» Не раздумывая, она бесстрашно шагнула в полутемный проход, а Лэнгдон поспешил за ней, быстро закрыв за собой потайную дверь. Несмотря на расплывчатость воспоминаний об экскурсии по тайным ходам, этот проход Лэнгдон помнил хорошо. Они с Сиеной будто перешли незримую границу и оказались во дворце невидимки, тайном мире палаццо Векки, доступ в который имели только правящие герцоги и их ближайшее окружение. Лэндон чуть помедлил, чтобы осмотреться. Перед ним простирался каменный коридор, тускло освещенный слабым светом, который проникал сквозь замаскированные снаружи маленькие оконца. Коридор спускался вниз и примерно через 50 ярдов упирался в деревянную дверь. Посмотрев налево, Лэндон увидел узкую лесенку, ведущую наверх. Путь к ней перекрывала висевшая над ступеньками цепь, а табличка рядом предупреждала: «Прохода нет». Лэндон направился к лесенке. «Вы куда?» — попыталась остановить его Сиена. «Тут написано: прохода нет». «Спасибо за предупреждение», — ответил Лэндон, усмехнувшись, «но читать по-итальянски я не умею». Он снял заградительную цепь и, вернувшись к потайной двери, зафиксировал ее, привязав ручку цепью к торчавшему рядом куску арматуры. Теперь открыть дверь снаружи было невозможно. «Вот как, понятно», — смущенно произнесла Сиена. «Хорошая мысль. Надолго это их не задержит, но много времени нам и не потребуется», — сказал Лэндон. «Следуйте за мной». Когда, наконец, дверь с картой Армении удалось взломать, команда Брюдера ворвалась в узкий потайной ход и устремилась к деревянной двери в его конце. А когда открыли и ее, агент Брюдер почувствовал, как в коридор ворвался поток прохладного утреннего воздуха и на мгновение ослеп от яркого солнечного света. Он оказался на смотровой дорожке, которая тянулась вдоль крыши палаццо и вела к другой двери во дворец примерно в 50 ярдах от него. Брюдер перевел взгляд влево, где горой вздымалась сводчатая крыша зала 500. «Там пройти невозможно». Затем он посмотрел направо. С этой стороны дорожка упиралась в бездонную, как пропасть, световую шахту. Мгновенная смерть. Приняв решение, он показал вперед. Туда. Брюдер и его люди направились ко второй двери, а над ними, словно стервятник, кружил беспилотник. Взломав уже третью дверь, они тут же ринулись в проем, но были вынуждены остановиться и, сгрудившись на пороге, недоуменно переглянулись. Перед ними оказалась крошечная комнатка с каменными стенами и единственной дверью, в которую они ворвались. Возле стены стоял деревянный стол, с фресок на потолке на них насмешливо смотрели какие-то непонятные фигуры. Это был тупик. Один из агентов Брюдера прошел вперед и прочитал текст информационного плакатика, висевшего на стене. «Подождите», — сказал он, — «тут написано, что здесь есть финестра, это потайное окошко». Брюдер огляделся, но никакого окошка не заметил. Тогда он подошел к плакатику и стал читать сам. Судя по всему, это помещение некогда служило личным кабинетом герцогини Бьянки Капелла, второй жены Франческо I Великого, герцога Тосканского. Там действительно имелось потайное окошко «Una finestra segreta», через которое Бьянка могла наблюдать, как ее муж произносит речи в зале 500. Брюдер снова обвел взглядом комнатку и на этот раз заметил ловко замаскированную на боковой стене створку, за которой было маленькое оконце с перегородкой. Неужели они выбрались через него? Внимательно осмотрев окошко, он понял, что Лэндон со своим ростом никак не мог в него протиснуться. Чтобы окончательно убедиться в том, что этим путем спастись было невозможно, Брюдер посмотрел в фигурные прорези на перегородке. За оконцем до самого пола зала 500 шла отвесная стена высотой в несколько этажей. Куда, черт возьми, они подевались? На агента Брюдера вдруг разом навалилась тяжесть всех сегодняшних неудач, и не в силах сдержать охватившее его отчаяние, он запрокинул голову и спустил яростный рев. В крошечном помещении он прозвучал оглушительно. А далеко внизу, в зале 500, туристы и полицейские, вздрогнув, посмотрели вверх. Судя по звуку, в тайном кабинете герцогини теперь держали какого-то жуткого дикого зверя. Сиена Брукс и Роберт Лэндон стояли в кромешной тьме. Незадолго до этого Сиена видела, как Лэндон предусмотрительно блокировал цепью потайную дверь с картой Армении, чтобы ее нельзя было открыть снаружи. Но затем, к ее удивлению, он не пошел по коридору, а стал подниматься по ступенькам лестницы с табличкой «Прохода нет». «Роберт», — озадаченно прошептала она, — «там же написано, прохода нет, и потом я думала, что нам надо вниз». «Так и есть», — подтвердил Роберт, оглядываясь через плечо. «Но иногда, чтобы спуститься вниз, надо подняться наверх». Он ободряюще ей подмигнул. «Помните пуп сатаны?» «О чем это он?» Стараясь не отставать, Сиенна терялась в догадках. «А вы вообще читали ад?» «Да, наверное, лет в 7». Но через мгновение она сообразила, о чем речь. «А, пуп сатаны!» «Вспомнила!» Теперь Сиена понимала, что Лэндон имел в виду заключительные песни ада Данте. В них, чтобы выбраться из преисподней, Данте пришлось сначала спуститься вниз по волосатому животу сатаны, а в районе пупка, являвшегося одновременно и центром Земли, земное притяжение вдруг меняло направление, и чтобы попасть в чистилище, Данте уже вынужден был взбираться наверх. В памяти Сиенны мало что сохранилось после прочтения «Ада», но она помнила, как ее расстроила абсурдность представлений Данте о силе тяжести в центре Земли. Очевидно, его гений не распространялся на знания законов физики. Они добрались до конца лестницы, и Лэндон открыл единственную находившуюся там дверь, на которой висела табличка «Зал моделей архитектуры». Пропустив Сиенну вперед, он запер дверь на засов. В небольшом помещении стояли витрины с деревянными моделями архитектурных проектов в Азаре, разработанных им для дворцовых интерьеров. Едва скользнув по ним взглядом, Сиена сразу обратила внимание на отсутствие в помещении окон и дверей. Как и предупреждала табличка, прохода через этот зал не было. «В середине XIV века», — шепотом заговорил Лэндон, — «герцог Афинский захватил дворец и построил этот тайный ход на случай нападения. Он называется лестницей герцога Афинского и выходит на боковую улочку внизу, куда можно попасть через небольшой аварийный люк. Если мы до него доберемся, никто не узнает, что мы покинули дворец». Он показал на одну из моделей. «Посмотрите, видите ту сбоку?» «Он привел меня сюда, чтобы показать модели?» Сиена бросила нервный взгляд на миниатюрную модель и увидела тайную лестницу, искусно спрятанную между внешней и внутренней стенами здания. «Лестницу я вижу, Роберт», — неуверенно произнесла Сиена. «Но ведь она в другом крыле дворца. Нам туда ни за что не добраться». «Немного терпения», — с хитрой улыбкой ответил он. Внизу послышался грохот, означавший, что дверь с картой Армении удалось открыть. Замерев, они слушали, как топот ног удалялся по коридору. Никому из преследователей не пришло в голову, что беглецы полезут еще выше, тем более по маленькой лесенке, которая вела в помещение без выхода. Когда шаги стихли, Лэндон уверенно направился мимо экспонатов к стенному шкафу в другом конце зала. Шкаф был квадратным и располагался приблизительно в 3 футах от земли. Лэндон уверенно взялся за ручку дверцы и распахнул ее. Сиенна изумленно охнула. За дверцей чернела пустота, будто шкаф был порталом, который вел в иной мир. «Следуйте за мной», — скомандовал Лэндон. Прихватив фонарь, висевший на стене рядом с дверцей, профессор с неожиданной сноровкой и легкостью вскарабкался в темный проем и исчез в нем.